Святой Памфил скончался мученически в 309 году. Находясь в темнице, он написал в 5 книгах сочинение в защиту Оригена, законченное его учеником и другом Евсевием, епископом Кесарийским, первым крупным церковным историком.